Сентября 3-го. Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать без раздела. И такие минуты начинают находить на меня все чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по несколько часов бываю бесчувственно ко всему меня окружающему и забываю все-все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ли, тяжелого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем. И чаще всего мое детство. Мое золотое детство. Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею. Моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того все хуже и хуже становится. Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня. Я радостно его встретила. Итак, у нас уже осень. Как я любила осень в деревне. Я еще ребенком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро, я как будто вижу его теперь. Это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь. Бывало, если вечер тих, озеро покойно. На деревьях, что по берегу росли, не шелохнет. Вода неподвижна, словно зеркало. Свежо, холодно. Падает роса на траву. В избах на берегу засветятся огоньки. Стадо прогонит. Тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро. И засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все красными, огненными полосами. И эти полосы все бледнее и бледнее становятся. Выходит месяц. Воздух такой звонкий. Порхнет ли испуганная пташка? Камыш ли зазвенит от легонького ветерка? Или рыба всплеснется в воде? Все бывало слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет, все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко обточено, словно резцом обрезано. Лодка, берег, острова. Бочка какая-нибудь брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде. Ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше. Вспорхнет чайка запоздалая, То окунется в холодной воде, то опять спорхнет и утонет в тумане. А я еще была ребенок, дитя. Я засматривалась, заслушивалась. Чудно хорошо было мне. Я так любила осень, позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синеет, чернеет, особенно вечером, когда спустится сырой туман, и деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, жутко, сама дрожишь, как лист. Вот думаешь, того и гляди, выглянет кто-нибудь страшный из этого дупла. Между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев, чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинную, широкую, шумную стаей с диким пронзительным криком пронесутся птицы, так что небо чернеет, и все застилается ими. Страшно станет, а тут точно как будто заслышишь кого-то, чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай, страшно здесь будет тотчас, беги, дитя». Ужас пройдет по сердцу, и бежишь, бежишь, так что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой. Дома шумно, весело, раздадут нам всем детям работу, горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи. Матушка весело смотрит за нашей веселой работой. Старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом. Чу! Шум! Как будто кто-то стучит. Ничего не бывало. Это гудит сама прялка у старой Фроловны. Сколько смеху бывало. А потом ночью не спим от страха. Находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь, и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек, посмотришь в окно. Морозом прохватило все поле. Тонкий осенний иней повис на обнаженных сучьях. Тонким, как лист, льдом подернулось озеро. Встает белый пар по озеру. Кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами. И лучи разбивают, как стекло, тонкий лед. Светло, ярко, весело. В печке опять трещит огонь. Подсядемся к самовару. А в окна посматривает продрогшей ночью черная наша собака, полкан, и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет мимо окон, на бодрой лошадке влез за дровами. Все так довольны, так веселы. Ах, какое золотое было детство мое! Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь

здесь мною подразумеваемо, маточка. Все мы, родная моя, выходим сапожники. И это все бы ничего. Но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что полно, дескать, о таком думать, о себе об одном думать, для себя одного жить. Ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровые, жена есть не просит. Оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги?